Слушай, вот мы первый раз вышли и попал в плен. И первый нам приказ был, чтобы мы стреляли мирных, если мы увидим. Так было. Я водитель-механик БМП-2. Мне конкретно говорили и моему наводчику, говорит, если, говорит, мирных жителей увидите, не стесняйтесь, стреляйте. Я говорю, зачем? Они, говорит, могут вам противотанковую мину там, как был, говорит, случай, говорит, противотанковую мину под гуслю кинуть. Я говорю, да ну вы что, как можно, он же без оружия. И мне вообще просто, я ужаснулся, куда я попал. Потому что я приехал изначально в эту, на ПВД, пункт временного дислокации, и был в шоке, когда командиры, то есть старшие там, ну, звания там, по должности, то есть издевались, там били солдат, угнетали, там деньги с них вымогали, там, то есть, ну, такое. Командир мог приехать, сказать, давайте, короче, все вот скидываемся на птичку, то есть там, да, нужно птичку купить, там какие-то запчасти на машину, то есть там, ну, вот такое вот все, вот, ну, вот этот беспредел просто ни в какие рамки просто не лезет. То есть я, ну, увидел вот это все и думаю, да ну нафиг. То есть, ну, и разговор о том, что там где-то в соседних батальонах где-то обнуляют свои там, то есть после ранения, то есть человек выплаты получает 3 миллиона, забирают, обнуляют, закопали, все, и дофига сейчас просто без вести числится народу, по сути, пропавшие. А на самом деле они их свои же обнулили, они там и лежат. 9-я бригада, воинская часть 71-443, 3-я МСБ, 7-я рота. Я позывной Байкал, водитель-механик БМП-2 из тех машин, которые выехали на занятие 30.12.2024 года и 31.12.2024 года мы попали в плен Азову. У нас было 48 человек, вот 30-го в оконцовке попало в плен нас всего лишь 14 человек попало в плен. То есть остальные 200, то есть нас обстреливали, то есть мы под обстрелами были большими, то есть и потом противотанковые мины летели и с нашей стороны, то есть наши, зная, что мы там же находимся, тоже летело с нашей стороны, я не знаю, там град или что летело, миномет, непонятно. То есть, ну, нас хотели, видимо, похоронить там или что, я так, ну, я так понял. Что думаешь о таком стиле командования своих командиров? Ну, это я и назвал бы уродами их, честное слово, за такое командование, которое посылает людей на мясо. Которые не ценят им, я не знаю, по каким причинам они это делают. Может, какая-то зачистка идет народу или что, хотят очистить, не знаю. Просто мясной штурм, я не знаю. Нас просто обманули, мы приехали туда. Поехали, то есть нам дают задание, мы поехали именно на задание. То есть, зная, что на этих позициях люди сидят наши. И в оконцовке нас там обстреляли и с нашей стороны, и со стороны Украины. То есть, и мы в оконцовке спустя вот, ну, 31-го мы сдались в плен. То есть у нас уже ни оружия, ни патронов, ничего не было, ни быка, мы сдались. Нас пугали, там, что вам там отрежут там ваши конечности там, и так далее, там запенят, не запенят. То есть, ну, мы приехали, то есть, они смеются, ребята, говорят, ну и чё, где вы тут нацистов увидели? Мне смешно, вот, честное слово.